Я готовилась принять пострижение и стать схимницей, да все не могла решиться. То лист тополя трепещет за окном кельи и тревожит душу, то ветер несет морской дух, а все душа не на месте. Стану на колени перед материной иконкой Богородицы и молюсь, молюсь, чтобы укрепиться в вере, и вдруг за окном послышится легкий посвист ветра: «Иди, иди, иди», будто зовет в мир соблазнитель. Собьюсь с молитвы и реву в голос: «Матушка, где ты?» Зову покойную мать: «Отзовись, я сижу в келье, и нет мне покоя ни днем, ни ночью. Для чего ты меня породила на свет Божий? Уж ли для четырех стен вечного родения? Скучно мне, матушка, глаза бы не глядели на каменные стены. Что в них, в тех стенах? Одно забвение, вечная упокойница. Живая, а в могиле. Страшно мне, матушка». Но никто не отзывался на мой голос. И в снах не снилась мать, какую поминала. Проведала про мои стенания игумени Евдокии и говорит: «Мучает тебя Ефимий Искуситель, ступай к дяде на три дня и скажи ему, чтобы он благословил тебя на пострижение. И ты станешь святой девой непорочной, прославится имя твое по всему христианству, и будут поклоняться тебе девы мирские, чтобы укрепиться в нашей вере. В том великая благодать». Во всем монастыре никто из белиц не знал так писания, как я. Сама игумия Евдокия часто просила меня совершать малые чтения и слушала, как я по памяти читала откровения пророков. Диву давались, а того не ведали, что писание вошло в меня с молоком матери. Вот и шла я к дяде Третьяку за благословением. Под вечер, так, версты за три от монастыря, вспоминала, что в каменной пещере, чуть от берега Лексы, живет старец Амвросий Лексинский, про которого сказывали, что он из князей, был офицером до пострижения и жил в Петербурге. Думаю, дай гляну на святого Амвросия, может, он укрепит меня в вере. В пещере вела тропка среди вереска, шла я по ней, а сердце замирало от страха. Всякое говорили про пещерника, будто он зарезал ножом искусительницу деву, которая приезжала к нему из Петербурга, кого-то из скитских филипповцев пришиб камнем, и что из самого церковного собора приходили к нему келари за святым благословением. Как-то он примет меня, думаю. А вдруг пришибет камнем или зарежет, как деву петербургскую? Подошла к пещере и срабела, холодом налились ноги и руки, и вдруг слышу стенание: «Господи, избави меня от лукавого! Вижу, вижу, разные люди творили писание, не словом Бога, а человеческим разумом. Все, все вижу, прелюбодеяние вижу, корыстолюбие вижу, Господи!» На всю жизнь запомнила я эти стенания подземные, замерла возле черных камней пещеры, и стою так, ни жива, ни мертва, а из камней слышится голос: «Будь ты трижды проклят, лукавый Моисей, не словом Божьим писал ты откровение, а хитростью, чтоб ввести в заблуждение род людской презренный. Внутри меня все помертвело от такого еретичества». Слыхано ли, святой пещерник проклинал пророка Моисея, кому теперь поверить? Подумал я, искушает меня нечистый перед пещерой, чтобы опорочить святого старца. Нет, думаю, не свершу святотатство. Пойду к пещернику и все скажу ему, что слышала. Пусть знает, как лукавый ходит возле его пещеры и соблазняет праведные души. За диким вереском шел спуск в пещеру. Ступеней на семь так запомнила. Дошла до дубовой двери, стучусь, никто не отзывается. «Именем Иисуса отзовись, старец!» — кричу в дверь. «И зайди, искуситель!» — послышалось в ответ. «Я не искуситель, а белица монастырская, Ефимия. Пришла к тебе, чтобы укрепиться в праведной вере». И опять старец вопит в ответ: «Изыди, изыди, сатано!» Мне было страшно, ночь застала меня у пещеры, долго я стучалась, покуда Амвросий не открыл дверь.